«Ах, с горя запил!» — понурился Байдаков. «Кота, сволочи, погубили!» «Это какого?» — удивился Мнишин. «Рыжего, который у тебя жил?» «Ага», — кивнул Витька и заплакал. Слезы текли по его щекам. Он принялся стирать их, весь измазался дактилоскопической краской. Зрелище было жалкое. Мнишин двумя пальцами брезгливо взял со стола мятый байдаковский платок, кинул ему на колени. «На, утрись!» Витькины плечи содрогались. Он принял платок, начал сморкаться, хлюпать, тереть глаза, в которые попала краска. «Весна, понимаешь», — говорил он, всхлипывая. «Шмонается дурак где-то, 3 дня не видал его. А вчера утром выхожу из дому, мальчишки бегут. Дядя Витя, дядя Витя, там ваш рыжий висит. На дереве, во дворе, за шею проволокой. Падлы!» У него дрожала нижняя челюсть. «Кто это сделал?» «А я знаю!» Злобно вскинулся Байдаков. «Знал бы, убил бы, гада!» Мнишин с Валиулиным переглянулись. «А дальше что ты делал?» «Ну что, похоронили мы Рыжего с пацанами тут же, во дворе. Настроение, конечно, хоть сам вешайся. Ну и пошел в магазин, куда же еще?» «Это во сколько было?» «Да, 12:00. Ну, ребята знакомые в очереди стояли. Ну, взял я сразу пару коньякевича, они 3 портвейна. Ну, врезали, как полагается, за упокой души Рыжего». «И что потом?» «Что потом?» — переспросил Витька. «Проснулся утром, голова квадратная, и это вон». Он мотнул головой в сторону денег на столе. «Ну, по всем карманам распихнуто. Встал кое-как и поехал в 5 колечек на поправку. А там повело меня, видать, на старых дрожжах». «Ну, как ты поправлялся, мы знаем», — нетерпеливо перебил его Мнишин. «Расскажи-ка лучше, что ты делал вчера, после того, как распили у магазина?» Байдаков наморщил лоб и погрузился в глубокое раздумье. «Черт его знает», — наконец сообщил он. «Пили, помню. А дальше нет». «И часто с тобой так бывает?» — поинтересовался Валиулин. «Бывает», — эхом откликнулся Витька. «Особо, когда намешаешь всякой дряни», — его передернуло. «Иногда утром гадаешь, как домой дошел, а на автопилоте». «Ну вот что, автопилот», — зловеще начал Мнишин. Но тут зазвонил телефон. Голубка взял трубку и сразу передал ее Валиулину. Тот послушал, покивал, сказал спасибо и положил на место. Потом повернулся к нам. «Пальчики его», — сказал он и с каким-то новым выражением посмотрел на Байдакова. «Так что времени не теряйте, дуйте к прокурору за постановлением, проводите обыск». Я увидел, как напрягся и замер Байдаков. «Вы это про что?» — спросил он с глухой угрозой. «Это про какие пальчики?» «Про твои, про твои!» С усмешкой ответил Мнишин и обратился к Валиулину. «Можно, Валерий Михайлович?» «Давай», — кивнул тот. «Ты начал, тебе и заканчивать». «Гражданин Байдаков», — сказал Мнишин, глядя поверх Витькиной головы. «Вы подозреваетесь в убийстве Черкизова Викентия Федоровича, совершенном вчера в его квартире». При этих словах Витька странно оскалился, и я не сразу понял, что он смеется. Такой неподходящей была его реакция –